Глава 11. Темные искусства. Крампус открыл мешок пошире. Джесс увидел клубящуюся внутри тьму. Повелитель Йоля кивнул, и Маква сунул внутрь одну ногу, потом вторую, потом скользнул вниз по пояс. Крампус, поддернув мешок, закрыл его над головой Маквы, и великана не стало. Братья Випи и Нипи последовали за ним без колебаний, и никакие приказы им не понадобились. Следующей была Изабель. Потом Вернон, который метнул на Крампуса крайне раздраженный взгляд, но полез в мешок, не сказав ни слова. Крампус посмотрел на Чета с генералом. Генерал сделал шаг назад, на его лице явственно отражался страх. Он помотал головой. «Нет, сэр, я туда не полезу. Ты только пыжиться умеешь, правда?» — сказал Джесс, презрительно усмехнувшись. «Мне всегда было ясно, что без своего клана ты ноль без палочки». Генерал, похоже, его даже не слышал. Он неотрывно смотрел на мешок. Джесс отпихнул генерала в сторону и ступил вперед. Ему хотелось одного — поскорее покончить со всей этой бодягой. Мед горячил ему кровь, и он чувствовал себя немного сумасшедшим, безумным, будто в любой момент он мог слететь с катушек, и это чувство ему нравилось. Он ступил в мешок. Вдохнул поглубже. С дыханием у него все еще были некоторые сложности, но боль явно уходила. Сунул внутрь вторую ногу. Крампус положил руку ему на плечо. Настало время все исправить. «Смотри, чтобы нас всех там не поубивали», — ответил Джесс и скользнул в мешок. Какое-то мгновенье он не чувствовал под ногами земли, но ощущение было не как при падении. Он будто скользил вниз по бархатной горке. Секунду спустя Джесс приземлился на пятую точку. Под ним оказалась сравнительно мягкая грязь и рассыпанное сено. Он моргнул. И мир вокруг обрел резкость. Была ночь, и было тепло. Джесс никогда в жизни не бывал у моря, но сразу понял, что пахло именно им. Он услышал далекий шум волн, разбивающихся о скалы, и встал. «Пригнись», — прошептала Изабель и потянула его за руку вниз. В стойло, куда они попали. Бельснейкели скорчились за низкой стенкой какого-то загона, где, кроме них, стояли только старые зеленые сани. Они осторожно выглянули во внутренний двор, окруженный со всех сторон белыми каменными стенами футов, по крайней мере, в 20 высотой. Вокруг не было ни души. Но на стенах, ярдах в 50 друг от друга, мерцали газовые фонари. Загон был пристроен к стене какого-то большого здания. Джесс чувствовал запах сена и навоза и подумал, что это, должно быть, были стойла. По другую сторону двора стояло величественное здание с башенками и арками, сложенное из того же белого камня, что и все кругом, но под красной черепичной крышей. Из воздуха прямо перед носом у Джесса свесилась нога в ковбойском сапоге. Секунду спустя перед ним шлепнулся на задницу генерал. Дико озираясь, он тыкал во все стороны пистолетом. Джесс, опасаясь, что Сэмпсон начнет палить в белый свет, как в копеечку, прыгнул вперед и потянул его вниз за стенку. Вскоре после этого появились и Чет с Крампусом. Крампус встал, выпрямившись во весь рост, упер руки в боки, оглядывая двор. Он заметил старые сани, вошел в загон и провел рукой по растрескавшимся от старости доскам. «Это мое», — сказал он тихо. «Он украл их». «Одна из многих вещей, которые он у меня украл. Одна из многих вещей, которые я пришел вернуть себе. Идем». Он вышел из стойла и пошел по вымощенной булыжником дорожке. Бельснейкели последовали за ним. Он остановился перед конюшней и внимательно оглядел строение. «Сойдет». Повелитель Йоля осторожно приоткрыл одну створку высоких ворот и заглянул внутрь. «Да, это идеально». «Чет, я хочу, чтобы вы с твоим дружком-троллем стояли на страже тут, снаружи. Предупредите нас, если кто-то покажется. Это приказ». Чет кивнул, но у генерала по-прежнему был потерянный вид. Он так и рыскал глазами во все стороны. Джесс был уверен, что этот человек провалит всю операцию и не понимал, зачем Крампусу оставлять этих двоих здесь совсем одних. Крампус вошел в конюшню. Джесс, Шауни, Изабель и Вернон все последовали за ним. Внутри на полке мерцали два газовых фонаря, отбрасывая длинные колеблющиеся тени. Вдоль стен изнутри, вторым этажом, шла галерея, где хранилось сено. Галерея открывалась во высокий внутренний проход, шедший посередине. Стойла начинались примерно на середине здания, так что перед входом оставалась широкая площадка для загрузки, разгрузки и прочих работ. Крампус неторопливо прошагал на середину площадки и встал там с копьем наготове. Джессу он в этот момент показался похожим на какого-то дьявольского гладиатора, вышедшего на арену. «Найдите укрытие», — сказал Крампус, указывая на стойло. «Все на одну сторону, чтобы не перестрелять друг друга». У Джесса возникло чувство, что Крампус продумал все гораздо более тщательно, чем можно было предположить. По крайней мере, Джесс на это надеялся. Он последовал было за остальными бельсникелями, как вдруг уловил движение вверху, на галерее. Прищурившись, Джесс вгляделся в тени. Мимоходом поразился своей новообретенной способности видеть в темноте, но так никого и не увидел. Он покосился на Крампуса, тот кивнул. «За нами следят. С тех самых пор, как мы сюда прибыли». Джесс сглотнул. Обстановка быстро накалялась. Джесс спрятался за гигантский столб, выступающий из стены, и принялся ждать, сам не зная чего. Изабель и Вернон нашли укрытие за штабелем ящиков, а Шауни притаились в соседнем с Джессом стойле. Где-то заблеял козел. Джесс оглянулся. На него, высунувшись из своих стойл, смотрели несколько оленей. Животные во возбуждении фыркали и били копытами. Джесс поставил винтовку к стене, чтобы легко было дотянуться в случае чего, вынул из-за пояса револьвер и принялся проверять барабан, и тут снаружи послышались выстрелы, а потом вопль. Джесс подскочил на месте, чуть не выронив пистолет. Ухватившись в последний момент за рукоятку, он направил пистолет в сторону двери как раз в тот момент, когда там опять начали стрелять. Секунду спустя что-то с оглушительным грохотом врезалось в дверь. Внутрь ворвался Чет. Запнулся, упал и покатился по земле, выронив оружие. «Твою мать!» — заорал он, хватая пистолет и одновременно вскакивая на ноги. Крампус схватил его за плечи. «Он там, снаружи!» — вопил Чет. Он рвался из рук Крампуса, стараясь извернуться и поглядеть себе за спину. «Я в него попал!» «Мы оба попали. Прямо в голову, в грудь, а ему хоть бы хны. Даже не притормозил». «Иди к остальным», — сказал Крампус и отпустил его. Джесса поразило, каким спокойным был его голос. Чет метнулся к стойлам, спрятался за тот же столб, что и Джесс. «Нам крышка нахрен», — сказал он, обращаясь к Джессу. Грудь у него так и ходила ходуном. Дыхание было тяжелым и прерывистым. «Он... Его просто не остановить! Это монстр!» «Настоящий монстр!» Джесс поймал себя на том, что его дыхание тоже участилось, и ему страшно захотелось еще глоточек меду. Сверху над их головами послышался топот маленьких ног, и он разглядел несколько мальчишеских силуэтов, сновавших между потолочными балками. «Вот дерьмо», — сказал он, отложив пистолет и взяв винтовку. «Мы тут у них как на ладони». Но сверху никто не стрелял, только посверкивали чьи-то глаза. «Не нравится мне это», — сказал Джесс, беря их на мушку. «Совсем не нравится». Что-то влетело в дверь, упало и покатилось по усыпанному соломой земляному полу прямо к ногам Крампуса. Это была голова генерала, срезанная чисто, явно одним ударом. Глаза у головы были выколоты. Во рту у Джесса пересохло, сердце грохотало в груди. Он совершенно забыл о тенях под балками и мог только смотреть на кровавые дыры, бывшие когда-то глазами генерала. «Твою мать!» — прохныкал Чет. «Крампус!» — донесся снаружи громоподобный голос. «Твое время вышло!» Крампус улыбнулся, поглядел назад через плечо. «Оставайтесь на местах. Смотрите за балками и не тратьте пуль на нашего милого старого друга Санта-Клауса». Сквозь щель между створками ворот Джесс увидел приближающийся темный силуэт. Фигура была слишком массивной, чтобы протиснуться между створками, так что пришелец просто ухватился за огромные створки и безо всяких усилий распахнул их настежь. Без сомнений, это был он, Санта-Клаус, Бальдер. Он стоял в мерцающем свете фонарей с выражением абсолютной уверенности на лице. Он пришел не сражаться за свою жизнь, нет, он пришел раздавить ничтожного паразита. Как далек он был от пухлого, веселого Санта на картинке со старой рекламой Кока-Колы. Дальше, казалось, и некуда. Джесс даже явно узнал в нем того человека, бежавшего тогда давным-давно по занесенному снегом трейлерному поселку. Стоявшее сейчас перед ним существо походило скорее на князя викингов. В ушах у него были золотые кольца, седые волосы завязаны узлом на макушке, длинная, заплетенная в косы борода лежала на широкой, как бочка, груди. На нем были красные кожаные штаны до колена, чулки и ботинки с загнутыми носами и широкими медными пряжками. Толстые кожаные наручи охватывали запястья, а талию и грудь пересекали широкие кожаные ремни с подкладкой из белого меха. Ростом он был куда меньше Крампуса, но очень плотный, массивный. Сплошные мышцы, как у быка, с широкой мощной шеей, запястьями и лодыжками. Руки и плечи у него были такие, что он, наверное, мог перерубать доски ребром ладони. В руках у него был меч. С широкого прямого лезвия капала кровь. Там, где в него попали пули, лицо и грудь Санты пятнала пороховая копоть. Но ран не было и следа. Санта-Клаус закрыл за собой тяжелые створки и задвинул засов, так что все они оказались взаперти. Он покачал головой с выражением лица человека, перед которым стоит простая, но крайне неприятная задача. «Крампус, ты начинаешь меня утомлять». Диллард отодвинул засов и открыл дверь в подвал. Линда сидела на середине лестницы, спиной к нему, со спящей Эбигейл на руках. Губа у нее распухла, по щеке расползался уродливый кровоподтек. Он старался не смотреть на ее щеку, старался представить, что этого нет. Он вздохнул. «Может, попытаемся все уладить? Что скажешь?» Она не ответила, только медленно поднялась на ноги, прижимая к себе Эбигейл. Девочка проснулась, увидела Дилларда и спрятала лицо на груди у матери. Линда решительно поднялась по ступенькам и попыталась протиснуться мимо Дилларда. Тот не сдвинулся с места. «Отойди», — прошипела она. «Думаю, будет лучше, если мы поговорим». Она вжалась спиной в стену, отказываясь смотреть на него. Он видел, как она дрожит, сдерживаясь изо всех сил. Он потянулся к ним, погладил Эбигейл по волосам. «Линда, я хочу, чтобы ты понимала, я сделал то, что сделал, потому что иначе было нельзя. Мне нужно было защитить тебя, защитить твою малышку. А вот Джесс, он конченый человек, он сам навлек это все на свою голову. Ты это знаешь. Слишком далеко зашел. С генералом. Этого уже не исправишь, с этим покончено. Ни ты, ни я не можем ничего с этим поделать, разве что Иисус может ему помочь». «Пора подумать о том, что лучше для тебя и для Эбигейл». Линда метнула на него взгляд, исполненный такой ярости, что Диллард даже моргнул. «То, что ты сделал, — сказала она, — все равно, что убийство. С тем же успехом ты мог бы сделать это своими руками, никакой разницы». Диллард стиснул зубы, борясь с волной чувства, поднимавшегося в груди. «Мне надо кое-что для тебя прояснить. Так, чтобы все было предельно ясно. Генерал становится опасен, когда думает, что кто-то может начать болтать про его дела. И если тебе взбредет в голову начать говорить о том, что случилось с Джессом, если ты хоть единое слово кому скажешь, я ничего, черт возьми, не смогу сделать, чтобы вы с Эбигейл остались в живых. А после того, что ты ляпнула при Чете и Эше насчет шерифа, они будут за тобой приглядывать, в этом можешь быть уверена». Она покачала головой, все так же глядя в стену. «Господи, Линда, ну как же ты не понимаешь, что я все делаю для того, чтобы вы были в безопасности? Неужели так трудно попытаться это понять?» «Да неужели? Ты что, шутишь?» Его поразило, сколько яда было в ее голосе. Диллард заставил себя посмотреть на ее распухшую губу. «Но почему со мной всегда происходит одно и то же?» «Я... прости меня», — сказал он. — «Прости, что сорвался, я очень жалею об этом. Сильнее, наверное, просто невозможно. Я бы все сделал, чтобы этого не было. Правда, Линда. Просто все вышло из-под контроля. Это больше никогда не повторится, я клянусь тебе. Богом клянусь». У Линды задрожали губы. Она вытерла глаза. Диллард подумал, что, может, ему хоть отчасти удалось до нее достучаться. Он очень на это надеялся. «Прямо сейчас у тебя есть право меня ненавидеть, но я надеюсь, что этого не будет. Может быть, не обязательно прямо сейчас ты сможешь меня простить. Все, что я прошу, помни, все решения, которые были приняты мною, плохие или хорошие, были приняты ради тебя, детка». Он подождал с минуту, надеясь, что она что-нибудь скажет. Она молчала. «Послушай», — сказал он. «Что бы ты насчет меня ни думала, все же будет нужно, чтобы ты побыла здесь еще несколько дней, пока ситуация с генералом не станет немного поспокойнее. Это даст мне время убедить его, что ты все правильно понимаешь. И если после этого ты захочешь уйти, что ж, я тебе дорогу не заступлю. Но, Линда, я надеюсь, ты останешься. Я все еще надеюсь, что мы сможем построить жизнь вместе. Лицо у Линды было совершенно каменное, и он не увидел ничего для себя в этих глазах. Ничего. У Эллен был тот же самый взгляд, будто какая-то ее часть просто отключилась, умерла. Он не мог больше выносить этого ни секунды. Ему было страшно, что он сорвется опять. «Мне надо уйти. Я недалеко. Если увидишь, что кто-то из Богзов ошивается неподалеку, звони мне немедленно». Оставив их на лестнице, Диллард пошел обратно в прихожую и надел куртку, похлопал по карману, проверяя, там ли еще ключи Линды, и вышел на улицу. «Зачем ты явился сюда?» — спросил Санта низким глубоким голосом. «Ты прекрасно знаешь ответ на этот вопрос, дорогой мой старый друг», — ответил Крампус. Его хвост метался из стороны в сторону, как у кошки во время охоты. «Ты мог бы затеряться в глуши, прожить жизнь в лесах!» Санта говорил совсем негромко, но его голос разносился по всей конюшне. «А вместо этого ты досаждаешь мне. Вынуждаешь меня поднять на тебя руку. Заставляешь убивать тебя, хотя у меня нет ни малейшего желания это делать. Убить меня? Ты не находишь, что это звучит немного самонадеянно?» Санта покачал головой. «И почему род Локи не знает ничего, кроме злобы? Я выказал тебе доброту, я попытался показать тебе истину, попытался спасти тебя от тебя самого. Я дал тебе все возможности. Бросить меня прикованным под землей, что-то я не вижу здесь доброты. Жалость сделала меня слабым. Теперь я понимаю, что должен был убить тебя и избавить тем самым от страданий. Но видишь ли, я провел века в темнице твоей матери. Те годы в Хеле дали мне возможность лучше понять себя, дали время для размышления о последствиях принятых мною решений. Я понадеялся на то, что одиночество даст тебе ту же самую возможность, возможность увидеть хоть что-то кроме себя. Твой род извергает дерьмо, точно свиная задница. Ты не нашел себя в Хеле, ты сам себя потерял. И это я пытался тебя спасти. Я привел тебя к себе домой, попытался помочь тебе найти смысл жизни, исцелить твою израненную душу. Истина в том, что ты приковал меня в той дыре по одной единственной причине. Ты надеялся, что я буду забыт, уйду в небытие, и дух Йоля уйдет вместе со мной. Санта пожал плечами. Йоль мертв. Это все в прошлом. Людям нужен путь к просветлению, к освобождению от мелочей повседневной жизни. Им нужно что-то помимо тех ограничений, которые накладывает плоть. Жизнь коротка, но посмертие вечно. Я не знаю призвания выше, чем быть проводником на этом пути. Я предлагал тебе возможность стать частью этого. Ты поклоняешься смерти, ты и все единые боги. Они соблазняют род людской своими обещаниями посмертного блаженства, и те становятся слепы к земным радостям, которые у них перед носом. Как можно достичь просветления, если жил не в полную силу? Твои слова — еще одно доказательство того, что тебе не место на Божьей земле. Земля не принадлежит никакому богу. Матушка-Земля, богиня сама по себе, ты что, все позабыл? Притворяешься, что не видишь, как она гибнет под твоими ногами? Или тебе плевать? Она нуждается в перерождении, в том, чтобы дух Йоли исцелил ее. Ты говоришь о просветлении для человечества, но без нее человечества просто не будет. Несчастное глупое существо. Земля лишь камень, несущийся в мировом пространстве. Ты превратился в жалкое напоминание о временах, что давно мертвы. То, что я должен сейчас сделать, — проявление милосердия. Так не будем это откладывать. Ты здесь, в моих руках, и спасения нет. Преклони колени, и я подарю тебе быструю смерть. Какое благородное и крайне соблазнительное предложение, — усмехнулся Крампус. Но я считаю, это тебе надо встать на колени. Безумец, ты не можешь причинить мне вреда. Крампус рассмеялся. Санта нахмурился. Крампус заметил, что соперника раздражает его веселье, и расхохотался еще сильнее. Очевидно, что 5 веков в той дыре повлияли на твой рассудок. Крампус оскалился. 5 веков в той дыре сделали все кристально ясным, как весенние ручьи Асгарда. Или ты забыл Асгард? Забыл лицо матери, отца, забыл свое собственное имя? Ну так я пришел, чтобы тебе об этом напомнить. Санта сжал губы. «У тебя на руках кровь», — продолжал Крампус. «Сколько ее? Сколько ты убил, чтобы подчинить мешок Локи своей воле?» «Мне надоела твоя болтовня», — сказал Санта и прянул вперед, взмахнув своим огромным мечом. Широкий, мощный размах, великолепный удар, призванный снести Крампусу голову с плеч. Но Крампус отпрыгнул в сторону, и удар, предназначенный для его шеи, обрушился на пол. Меч увяз в земле. Санта явно не был готов к тому, что Крампус проявит подобное проворство. Он рывком высвободил меч и занес его опять. Крампус не двинулся с места. Он направил на Санту копье. «Пора напомнить тебе, кто ты такой». Санта покачал головой. Вид у него был чуть ли не скучающий. «Ну и зачем тебе понадобилось устраивать этот балаган? Ведь должен же ты сознавать, что все твои усилия абсолютно бесполезны. Попытайся хотя бы достоинство сохранить. Тебе еще многое предстоит узнать», — прошипел Крампус. «За многое ответить. Я здесь для того, чтобы это произошло. За Хугина и Мунина, за Герри и Фрекки, за всех, кого ты использовал, а затем бросил, как ненужный хлам. За всех, кого ты предал, кто истекал кровью ради твоих амбиций, но больше всего за меня». Санта бросился на него, замахиваясь своим огромным мечом. Крампус пригнулся, скользнул под меч, выпрямился как раз в тот момент, когда Санта несся мимо, как пушечное ядро, сделал один быстрый выпад и отскочил. Санта повернулся, готовый к следующей атаке, но вдруг заколебался, и на лице у него появилась неуверенность, а потом самое настоящее недоумение. Он опустил меч, посмотрел на руку. Плечо пересекала тонкая красная линия, которая под его взглядом становилась все шире. Алая капля, набухнув, скатилась вниз, упала с пальцев. Санта притронулся к порезу, посмотрел на кровь у себя на пальцах. «Что это за шутки?» «Видел бы ты свое лицо», — сказал Крампус. «Это зрелище стоит всех тех лет под землей». Санта попробовал кровь на вкус. «Это невозможно». «У здания, построенного на лжи, фундамент слабый, дорогой мой старый друг». Санта молча смотрел на него. Он все еще не понимал. «Ты что, не видишь? Ты лгал самому себе так долго, что забыл правду. Подумай, вспомни». И тут Крампус увидел это, как удивление перерастает в тревогу. «Да, да», — усмехнулся Крампус. «Санта-Клаус, может, и неуязвим, но Бальдер нет». Крампус поднял копье так, чтобы свет фонаря отразился от древнего металла и послал зайчик Санте в лицо. «Ты мог одурачить мир, одурачить самого себя, но это ты одурачить не сможешь». Санта, сощурившись, вгляделся в копье, и его брови сдвинулись. «Как? Оно было уничтожено! Один велел его уничтожить!» «Очевидно, он этого не сделал. Я нашел его на дне моря среди твоих костей, среди костей Бальдра». Глаза у Санты распахнулись, и недоумение у него на лице сменилось шоком, обидой, а потом впервые Крампус увидел в его глазах страх. Санта отступил на шаг, бросил взгляд в сторону ворот. Крампус расхохотался, громко, раскатисто. «Ну, кто? Кто теперь в ловушке?» Повелитель Йоля выпрямился во весь рост и сделал глубокий вдох, ощущая, как сердце радостно грохочет у него в груди, переполненное ожиданием возмездия. Он оскалился, растянув черные губы, обнажая острые длинные клыки. Высунул язык и щелкнул хвостом, а потом прыгнул на седобородого богатыря, и его смех сменился рычанием. Санта, казалось, пребывал в шоке, будто человек, потерявший дно под ногами и при этом забывший, как надо плавать. Он поднял меч, но было слишком поздно. Крампус отбил его защиту и нанес ему удар в руку. И теперь это была не царапина. Копье пробило плоть до самой кости. Санта испустил безумный вой, исполненный ярости и неверия, и пошатнулся, чуть не выронив меч. Крампус отскочил с изящным разворотом, чуть ли не танцуя. «Как ты сладка, месть! О, как ты сладка!» Санта стиснул рану, глядя в ужасе на брызжащую между пальцев кровь. Крампус скакал с ноги на ногу на носочках, точно Тореро, ухмыляясь и хихикая. Санта начал отступать к воротам, держа меч, направленным на Крампуса. Тот неотступно следовал за ним, но позволил дойти до двери. Санта принялся шарить за спиной раненой рукой, нащупывая засов, не опуская меча и продолжая следить за Крампусом. «Куда это ты собрался?» — спросил Крампус. Санта облизнул губы, дюйм за дюймом он сдвигал засов. На лбу у него выступил пот. «Ты — животное!» — вскричал Санта. «Демон низшей касты только и всего! Таким был, таким и останешься!» Повелитель Йоля только фыркнул и сделал вид, что нападает. Санта взмахнул мечом. Дикий, безнадежный выпад, который не зацепил ничего, кроме воздуха. Крампус бросился вперед и нанес удар Санте в запястье, из-за которого тот выронил меч. Клинок упал на пол между ними. Санта бросился за ним, и Крампус взмахнул копьем, поразив Санту в бедро. Легендарное копье легко прорезало ткань и плоть и впилось в кость. Крампус рывком высвободил оружие, и Санта упал на одно колено, схватившись за ногу. Сквозь стиснутые зубы у него вырвался крик. Кровь, хлеставшая из ран на руке, в запястье, из глубокого пореза на ноге, окрашивала валы и золотистую солому у него под ногами. Крампус пинком отшвырнул меч подальше и шагнул к Санте. «Настало тебе время заглянуть в глаза себе самому». Из голоса повелителя Йоли исчезла всякая насмешка. Его тон был серьезен. Он прижал копье к шее Санты. «Как тебя зовут?» Санта закрыл глаза, его начало трясти. «Как тебя зовут?» «Санта-Клаус!» — еле выговорил тот. Крампус пнул его так, что он повалился на бок, поставил ему ногу на шею и прижал копье к животу. «Нет, твое имя не Санта-Клаус, не Крис Крингл, не Дед Мороз и не Святой Николай!» Он нажал на древко, и жало копья медленно вошло в плоть Санты. Дюйм, два дюйма. Вокруг острия выступила кровь. «Каково твое истинное имя?» Примечание. Крис Крингл или Тайны Санта. С английского Secret Santa. Рождественская церемония анонимного обмена подарками группой людей. «Санта-Клаус!» — вскричал Санта. «Мое истинное имя Санта-Клаус!» Крампус со силой пнул его в живот. «Нет!» — заорал он. «Не в силах больше сдерживать ярость. Фарс окончен. Твое имя Бальдер, тот, кто предал собственных мать и отца, предал всех древних. Прими свое истинное прозвание. Бальдер-вор, Бальдер-предатель, Бальдер-убийца. Вот что ты такое, а теперь ты скажешь это!» Санта открыл глаза и с ненавистью посмотрел на Крампуса. В его глазах застыла решимость. «Нет, я не Бальдер. Бальдер мертв, и все, чем он был, мертво. Я Санта-Клаус, я служу богу мира и любви!» Крампус сощурился. «Ты служишь только самому себе, ты соткал вокруг себя мир лжи, чтобы прикрыть свои неправедные деяния! Кем бы я ни был, вначале его больше нет, он мертв, он ушел в прошлое! Я был рожден заново и обрел отпущение своих грехов через сострадание и помощь людям!» «Нет!» — выплюнул Крампус. — Нет, нет, нет! Нельзя просто взять и простить себя. Нельзя просто взять и уйти от вины. Прощение может исходить только от тех, кто от тебя пострадал. Только они могут простить твои преступления. Быть может, в посмертии, после того, как с тебя сдерут кожу в тысячный раз, тогда и только тогда ты сможешь молить о прощении. А теперь, если ты не признаешь свое истинное имя и не попросишь о прощении меня, я пошлю тебя к ним прямо сейчас. Я Санта-Клаус. И держу ответ только перед Богом. Крампус всадил копье в грудь Санты и надавил. Острие медленно пошло вглубь, к сердцу. «Признай свое имя!» Санта хватался за копье, не обращая внимания на изрезанные пальцы. «Твои усилия тщетны», — прохрипел он. «Санта-Клаус не может умереть, он живет вечно». И Крампус увидел, что Санта в это верит, верит всей душой. И мысль о том, что это приносит врагу утешение, была Крампусу ненавистна. «Посмотрим». Злобно усмехнулся он и всадил копье глубже, чувствуя, как ломаются ребра, как рвется плоть, видя, как копье пронзает грудь Санты. Глаза Санты распахнулись, изо рта хлынула кровь. «Господь покарает! Не будет тебе места, где скрыться!» Крампус с усилием выдернул копье. «Вот, вот, ты мертв!» — выплюнул он. «И в этот раз ты мертвецом и останешься!» Он снова занес копье и со всей силы обрушил его на шею Санты. Еще и еще, рубя и кромсая так, что кровь и ошметки плоти летели ему в лицо с каждым ударом. Он бил и бил, пока голова Санты не откатилась прочь от тела. Повелитель Йоля всадил копье в основание черепа Санты, воздел его кверху и торжествующе потряс. «Ну и где твой великий бог? Где его кара? Ее нет, потому что ты ничтожество, пустое место. Ничего, кроме одной огромной чудовищной лжи». Крампус швырнул голову Санты во двор, понаблюдал, как она катится по газону, а потом просто долго стоял в дверях, разглядывая звезды. Джесс смотрел на тело и пытался как-то осознать то, что он видел, то, через что он прошел, все это или хоть что-нибудь из этого. Что на свете и вправду существует, существовал Санта-Клаус, и что это его обезглавленный труп лежит сейчас перед ним. А если это был не Санта, тогда кто? Он понимал, что должен был испытывать шок, ужас, но чувствовал только угрюмое отупение. Слишком многое он повидал, слишком многое испытал, и где-то в глубине души он знал, что, копни он поглубже, ему придется поставить под сомнение собственную вменяемость. Все, чего ему хотелось прямо сейчас, это как-то покончить со всем этим безумием и вернуться к Эбигейл. Краем глаза он уловил движение среди балок. Маленькие человечки, которые, как понимал Джесс, были эльфами, оставили попытки спрятаться и в ужасе, явно не веря своим глазам, смотрели вниз. Джесс огляделся и увидел, что у Вернона, Изабель и Чета на лицах было то же самое выражение глубокого шока. Маква вышел из стойла, подошел к Крампусу и указал на эльфов. «А с этими что?» Крампус неспешно прошел обратно в конюшню и крикнул эльфам. «Вы свободны. Возвращайтесь к себе, в леса, где ваш дом. Верните себе свою душу, но сделать это вам придется прямо сейчас, потому что эту конюшню, как и все, что принадлежало предателю, я намерен сжечь дотла». Человечки обменялись нервными взглядами и один за другим куда-то ускользнули. «Джесс!» — крикнул Крампус. «Открой стойло, освободи животных. Все остальные тащите сюда бочки, корыта, вон ту тележку, все, что горит, и складывайте к столбу в середине». Пока Джесс выпускал оленей на волю, Крампус прошелся вдоль стойл, заглядывая в каждое, и, наконец, остановился у одного из последних. Он открыл дверь и вывел оттуда двух козлов. «Джесс, возьми вон те две сбруи и иди за мной». Крампус вывел козлов наружу к загону, где стояли зеленые сани. Он накинул на животных сбрую и запряг, что-то им ласково нашептывая. Потом отвел их на открытое место и привязал к скамейке рядом с садом. Вернувшись в конюшню, Крампус поглядел на кучу сена и деревянных обломков вокруг центрального столба и явно остался доволен. Взяв труп Санты за ногу, он подтащил его к куче. Вместе с Маквой они забросили тело наверх, будто еще одно бревно. Крампус снял с полки один из масляных фонарей и бросил в кучу. Фонарь разлетелся осколками и масляными брызгами, и сено немедленно занялось, а за ним и сухое дерево. Огонь, потрескивая, начал разгораться. «Пойдемте», — позвал Крампус, и все вышли наружу. Пересекли двор, прошли через сад с деревьями, подстриженными в форме мифических созданий. Потом через цветник, окружавший главный дом. Джесс поглядел на оленей, которые радостно жевали на клумбах цветы. Крампус остановился перед одноэтажным зданием, которое тянулось вдоль всего главного дома. По обе стороны широких двойных дверей стояли статуи вздыбленных коней из белого камня. Крампус подошел к двери и потянул за ручку. Дверь была не заперта, и они вошли. Здание оказалось чем-то вроде склада. По стенам до самого потолка тянулись полки, уставленные самыми разнообразными предметами. В основном это были игрушки, но Джесс заметил ряды и ряды детских ботинок, курток и других предметов одежды. Была даже полка с костылями и другим медицинским снаряжением. До него не сразу дошло, что именно сюда, должно быть, был открыт мешок, когда он в первый раз засунул туда руку. Он содрогнулся при мысли, что могло случиться, если бы его застукали, поймали за руку и втянули внутрь. Крампус, не обращая никакого внимания на игрушки, шел вдоль стены, открывая каждую дверь, попадавшуюся ему на пути. Джесс понятия не имел, что он ищет. Крампус открыл очередную дверь, захлопнул, потом, видимо, передумав, остановился. Вернулся, снова открыл дверь. Зашел, а через секунду вышел с ворохом яркой одежды в охапке, свалил все в кучу на пол. Он вернулся в комнату и вынес еще. Рубахи, штаны, куртки, сапоги — все из хороших тканей и прекрасно выделанной кожи. На полу перед ними переливались изумрудно-зеленый, глубокий алый и золотистая охра. «Сбросьте свои лохмотья и облачитесь в подобающие вам одежды. Те, кто служит повелителю Йоля, больше не будут скрываться в тени». Шауни, казалось, были не в восторге, но Изабель явно обрадовалась. Она вдохновенно зарылась в кучу, вылавливая оттуда то один предмет, то другой. Прикладывала их по очереди к своей маленькой фигурке, прикидывая, что ей может подойти. Джесс подумал, что ей, наверное, пришлось нелегко. 40 лет подряд носить одни только грязные, плохо скроенные штаны да куртки. Какие-то предметы выглядели поношенными, явно рабочая одежда, но в основном все блистало яркими оттенками. Вышивкой, шелк, вельвет и бархат. Джессу все это напомнило костюмы из фильмов. Такие штуки, наверное, носили в веке в 17 или 18, или когда там мужчины расхаживали в лентах, оборках и пудренных париках. Вернон был явно не прочь избавиться от видавшей виды куртки и негнущихся от грязи штанов. У него не возникло проблем найти себе что-то на замену. Ростом он был невелик. Свои сапоги и куртку Джесс оставил у генерала, а штаны и рубашка были сплошь залиты кровью. У него были сомнения насчет здешнего ассортимента, но в его ситуации привередничать не приходилось. Довольно быстро стало ясно, что большинство одежды ему мало. Она явно шилась на детей или, может, на эльфов, но ему все же удалось подобрать себе рубаху и пару кожаных бриджей со шнуровкой на икрах. Джесс быстро натянул все это на себя. Наткнувшись на первую же пару подходящих по размеру сапог, он надел и их. Не беда, что высотой они были почти до колен. Он был рад, что на ногах у него, наконец, хоть что-то было. Единственное, что он нашел из верхней одежды — долгополый кожаный кафтан с высоким бархатным воротником. Кожа была окрашена в золотистый цвет под стать медным пуговицам, блестевшим на вороте и на широких отворотах манжет. «О!» — сказала Изабель. «Как романтично!» Чет заржал. «Ты похож на гомика», — сообщил он. «Чет!» — сказал Джесс. «Есть в тебе что-то, что вызывает в людях привязанность, как веревка у висельника». Изабель в конце концов остановилась на роскошном долгополом кафтане бирюзового бархата. Такие, наверное, носили когда-то пираты. Шапка в виде панды, по ощущениям Джесса, служила завершающим штрихом в этом безумном образе. Крампус выудил из кучи кафтан из рытого бархата цвета лаванды с золотой вышивкой по подолу. Прикид сделал бы честь любому глэм-рокеру. «Вот это просто великолепно», — сказал он с одобрением и протянул кафтан Макве. «Разве ты не согласен?» Маква скрестил руки на груди и посмотрел в другую сторону. Крампус повернулся к братьям, и те отступили на шаг, будто увидели гремучую змею. Чет хихикнул, и взгляд Крампуса упал на него. Он протянул лавандовый кафтан Чету. Чет помотал головой. «Ну уж, хренушки, я это не надену». «Надевай. Это приказ». «Твою мать!» Сказал Чет и сделал то, что ему было сказано. Лицо у него при этом было такое, будто он ел мыло. Джесс фыркнул, и Чет яростно воззрился на него. «Только попробуй скажи что-нибудь, ты, говнюк мелкий!» — зарычал Чет. «Вперед! И я сломаю тебе челюсть, вот увидишь!» Джесс послал ему воздушный поцелуй. Чет оскалился и двинулся на Джесса, явно с самыми серьезными намерениями. «Прекратить!» — велел Крампус. — «Здесь не место». Чет замер, продолжая сверлить Джесса яростным взглядом. В ответ Джесс показал ему средний палец и ухмыльнулся. Лицо у Чета стало красным, как помидор. Казалось, он вот-вот взорвется. Крампус нашел алую ленту, связал свои длинные волосы в хвостик, чтобы они не лезли в глаза, и осмотрел своих бельсникелей. Улыбнулся, кивнул. Да, само изящество и элегантность, как и пристало выглядеть тем, кто служит повелителю Йоля. По мнению Джесса, выглядеть более по-идиотски они не могли, даже если бы постарались. Крампус направился дальше, и, наконец, они подошли к арке, перегороженной железной дверью. Крампус покрутил ручку и как следует нажал. Дверь беззвучно отворилась, за ней был короткий коридор и темнота. «Принесите фонарь», — велел Крампус. Изабель протиснулась мимо него и щелкнула выключателем на стене. Коридоры пространства за ним озарились светом. Она улыбнулась Крампусу. Кое-что изменилось к лучшему. Крампус внимательно изучил выключатель, щелкнул им пару раз. «Может быть», — обронил он. Короткий коридор вел в большое помещение овальной формы под сводчатым с темными балками потолком, как в церкви. Они вошли. Джесс огляделся, и ему на ум пришла лаборатория какого-нибудь безумного ученого, вроде доктора Франкенштейна, который занимается оживлением трупов. Крампус двинулся мимо стоявших рядами деревянных столов, уставленных колбами и пробирками, со содержимым всех цветов радуги. Мимо высоких шкафов, где на полках стояли склянки с разнообразными заспиртованными тварями. Лягушки, ящерицы, змеи, кальмары, жуки, похожие на капли металла. Еще склянки со всевозможными порошками, какими-то листьями, травами, корешками и грибами. Повелитель Йоли переходил от стола к столу, теребя волосы, росшие у него на подбородке, заглядывал в чаши, подносы, перелистывал книги, тыкал во все пальцами, щупал, нюхал и пробовал на вкус все подряд. Поболтав пальцем в чаше с проросшими кристаллами, он взял парочку покрупнее и поднес к свету. Алхимия. Он явно был впечатлен. Бриллианты, рубины, сапфиры и все самой чистой воды. Кому-то удалось раскрыть немало древних тайн. Уронив кристаллы обратно в чашу, Крампус направился дальше. Нашел какую-то книгу потрепанного вида, испещренную нацарапанными от руки символами и рунами, и зарылся в нее. Оставив бельсникелей глазеть по сторонам, будто дети в лавке с диковинками. Джесс заглянул в пустые глазницы черепа бабуина, который был выкрашен в красный цвет и набит чьими-то ногтями. Джесс про себя решил, что милый добрый старичок Санта оказался совсем не таким, каким он его себе представлял. Чет боком придвинулся к чаше с драгоценными камнями, загреб горсть и сунул в карман кафтана. Джесс последовал было его примеру, но тут Изабель пихнула его в бок. «Я бы этого на твоем месте не делала». «Что? Почему? Может, они отравлены?» Джесс пригляделся повнимательнее к покрытым пылью драгоценностям, прикусил губу, потом все-таки опять потянулся, и тут Крампус решительно захлопнул книгу, так, что пыль поднялась. Джесс подскочил и выдернул руку из чаши. «Вот, посмотрите-ка сюда», — сказал Крампус и повел их к одному из шкафов. Повелитель Йоли достал оттуда хлопковый мешочек размером примерно с пакет сахара, развязал завязки и зачерпнул пригоршню мелкого бурого порошка, потом дал ему стечь между пальцами обратно в мешок. Сонный песок. С его помощью Бальдер держал на расстоянии не в меру любопытных родителей и проказливых детей, чтобы они не мешали его делам. Он завязал мешок, взял с полки еще один такой же и вручил Вернону. «Ты будешь за них отвечать. Смотри, чтобы песок не попал тебе в глаза, иначе заснешь, и надолго». У Вернона стал еще более кислый вид, чем обычно. «И вот, посмотрите-ка сюда. Видите?» Крампус снял с крюка связку ключей. На одном кольце висело 6 ключей разных форм и размеров. «Отмычки», — сказал Крампус с довольным видом. «Они могут отпереть почти любой замок. Они принадлежали мне, подарок Локи. Теперь они опять мои». Он присмотрелся к связке поближе. «Интересно». Он принялся разглядывать самые маленькие ключи современной формы. «Да, тут 3 новых добавилось. Джесс, подойди». Джесс подчинился. «Будешь моим ключником». С этими словами повелитель Йоли сунул ключи Джессу в карман кафтана и похлопал сверху. Похоже, старый добрый святой Ник все же не утруждался лазанием по каминным трубам. Крампус осекся. Лицо у него помрачнело. Он подошел к столу, на котором стоял козлиный череп с обрезанными под корень рогами. Рога, кости, шерсть и копыта лежали рядом аккуратной кучкой, отмытые дочисто и высушенные. Рядом стоял какой-то механизм с вращающейся ручкой. Джессу он напомнил мясорубку. Крампус крутанул ручку, и из устройства в уже стоявшую под ним миску выпала какая-то мелко перемолотая серая масса. Крампус взял щепотку, поднес к носу. «Это темная магия», — глухо проговорил Крампус. Его лицо было очень серьезным. «Это кости йольского козла. Как мало их осталось, а теперь их еще меньше». «Потому что для старого доброго Санта-Клауса они лишь сырье для его зелий. Козлы Йоля принадлежали богам и могли летать благодаря своему волшебству, и он зарезал их ради этой магии. Подозреваю, именно так появился на свет весь этот балаган с летающими оленями». Крампус схватил со стола тяжелую склянку и запустил ею через весь зал. «Мало тебе было украсть мои традиции, Аралон. Мало тебе было извратить их в угоду своему себялюбию. Теперь ты извращаешь саму жизнь, убиваешь саму душу Йоли ради собственной славы». Его голос вдруг упал почти до шепота. «В мире осталось так мало волшебства. Драгоценные крохи. Но почему твои амбиции должны обходиться так дорого?» Он взял еще одну склянку и швырнул ее вслед за первой, потом еще одну и еще. «Кровь, кости и смерть. Вот правда, вот что стоит за рождественским волшебством Санты». Склянки разлетались вдребезги о стену. Осколки и содержимое пузырьков падали, смешиваясь на пол. И смесь на полу начала шипеть и пускать пузыри. Потом вспыхнуло огнем и пламя в облаке переливающихся радугой газов и отвратительных запахов взмыло к потолку. «Я покончил с его извращениями. Мир покончил!» — прокричал Крампус и повел их вон из зала, вдоль все тех же полок с игрушками, и на улицу в ночь. «Еще не все кончено. Есть еще время исцелить причиненные им страшные раны. Настала пора возродить святки, распространить повсюду их волшебство и исцелить матушку-землю». Он улыбался во весь рот. Зубы оскалены, глаза горят. «Пора помочь роду людскому обрести свою душу, пора напомнить, где его корни. Святки вновь будут царить над миром, и повелитель Йоли укажет путь». Они прошли через сад во двор, где стояли привязанными два йольских козла. Конюшня была уже полностью охвачена огнем. Гигантские языки пламени лизали небо, заливая все вокруг оранжевым светом. Они стояли и смотрели, а хлопья пепла танцевали вокруг. «Ах ты, зверь, ты будешь гореть в аду!» — раздался пронзительный крик. Джесс вздрогнул и обернулся, как и все остальные. Под широкой аркой, которая вела в сад, с кустами в виде фигур стояли шесть женщин. Пять из них были одеты в длинные развивающиеся белые платья. Молодые, пухленькие женщины с длинными волосами и пышными формами. Они смотрели на пламя, и слезы катились у них по щекам. Шестая не плакала. Она стояла впереди всех, тонкая, как хлыст, с плотно сжатым ртом на жестком лице. Догадаться, сколько ей лет, было невозможно, но что-то подсказывало, что она гораздо, гораздо старше, чем кажется. На ней было темно-алое платье в пол со золотой вышивкой в виде змей. Волосы у нее были совершенно белые, волнистые и длиной чуть ли не до колен. Они развивались у нее за спиной, как плащ. «Кто бы это мог быть?» — спросил Вернон. Изабель пожала плечами. «Может, его жена?» — спросил Джесс. «Ну, знаете, миссис Клаус». «Если это и вправду так, — подумал Джесс, — трудно вообразить себе что-то более далекое от образа доброй, милой бабули, как я всегда ее себе представлял. Эта женщина выглядит так, будто способна вырезать тебе кишки и съесть их у тебя на глазах. А это тогда кто такие?» Вернон указал на девушек. «Думаете, это его дочки?» «Дочки», — заржал Крампус. «Это все его жены. У Бальдра были большие аппетиты». «Жены?» — удивился Вернон. Пухлые девушки разом указали на Крампуса и начали выть, срываясь на виск, крича на непонятных языках, как женщины в храме пятидесятников. Вот только Джесс решил, что это были не молитвы, а проклятия. Крампус достал из саней хлыст и улыбнулся, обнажая клыки. «Ох, сколько же воды утекло с тех пор, как я имел удовольствие пороть маленькие озорные задницы!» Он щелкнул хлыстом и шагнул к женщинам. Виск и вопли заглохли, сменившись истерическими рыданиями, и девушки отступили, но та женщина, она даже не моргнула. Крампус сделал еще шаг, опять щелкнул хлыстом, но беловолосая все так же стояла на месте. Она обвиняюще ткнула в его сторону пальцем. «Животное, да как ты смеешь осквернять это место своим мерзким присутствием? Этот дом убийством?» «Санта-Клаус — возлюбленный сын богов, любимый всеми за доброту и самоотверженность, благородный рыцарь добрых дел, поборник...» «Брехня! Это правда!» — вскричала она. «Ты же видел его склад, там не только игрушки, но и обувь, и одежда, и все самое необходимое для нуждающихся. Каждый день он работал допоздна, чтобы Рождество стало больше, чем просто праздником, стало волшебным временем надежды. Он путешествовал по всему миру, творя добро и надеясь, что его пример вдохновит людей, что они станут добрее друг к другу, что доброта распространится по миру, очищая души. Казалось, она стала выше ростом. Джесс вдруг заметил, что она парит над землей, глядя на них яростными пылающими глазами. Змеи на ее платье ожили, задвигались и зашипели, обвиваясь вокруг нее и защелкали на них сочащимися ядом клыками. Джесс отступил на шаг. «А что несешь миру ты, демон? Ты погряз в плотских утехах и чревоугодии, ты требуешь подношений и жертв, ты знаешь лишь кровь и смерть». Хлыст щелкнул опять и рассек ей щеку. «С меня достаточно твоих ухищрений». Джесс моргнул, и змеи опять были лишь узорами на платье, а женщина стояла на земле, прижимая руку к щеке. «Я сегодня навидался ваших добрых дел», — прорычал Крампус. «Там в лаборатории крови хватает, и убийства тоже. Или ты притворяешься, что не видишь этого?» Ее глаза вспыхнули. «За все приходится платить. Скоро ты и сам это узнаешь. Бог не будет сидеть сложа руки, и подобное злодеяние не останется безнаказанным». Крампус расхохотался. «Бальдер мертв. Вот и все, это конец. Он уже умирал прежде». Крампус перестал улыбаться. «Он — избранный слуга Божий». Женщина шагнула вперед. Ее указующий перст трясся от негодования. «Господь пошлет валькирий, и Санта оживет еще до наступления утра. И, — воскликнула она, — вместе они выследят тебя, где бы ты ни скрывался, и сразят тебя, зверь». Теперь уже отступил Крампус. В первый раз на памяти Джесса повелитель Йоля потерял уверенность в себе. Женщина, резко развернувшись, пошла прочь, и девушки за ней. Крампус смотрел ей вслед, пока она не исчезла из виду. «Это место полно зла», — сказал он. «Склад теперь тоже пылал, и огонь подбирался к главному дому». Джесс и остальные бельсникели то и дело смахивали пылающие угольки с волос и одежды. Крампус, казалось, погрузился в какой-то транс. «Нам надо уходить», — сказала ему Изабель. «Как ты думаешь?» Она тронула Крампуса за руку. «Да», — сказал Крампус. «Осталось только одно». Он быстро прошел во двор, наклонился и поднял что-то с земли. Вернулся, держа голову Санты в одной руке и копье в другой. «Ему никогда не вернуться, пока у меня есть эти две вещи». Он сунул копье в упор для кнута и водрузил на него голову. «Забирайтесь», — позвал Крампус, и они послушно втянулись все вместе в маленькие сани. Крампус ступил на переднее сиденье и еще немного постоял, обозревая причиненные им разрушения. «Хорошо быть ужасным», — сказал он и погладил Санту по голове. «Вперед, Тангниостр! Вперед, Тангриснир!» Козлы потянули сани вперед шаг за шагом, и Джесс вдруг понял, что они уже поднимаются в небо. Он крепко вцепился в поручни, а сани уже были выше пламени пожара. Они сделали круг над пылающим замком, а потом полетели прочь над морем, и ветер раскачивал маленькие зеленые сани. А козлы Йоля все набирали скорость. Развернувшись над морем, они полетели на запад, а под ними сияли в лунном свете белопенные гребни. «Святки наступают!» — прокричал Крампус. — Настало время этому миру отпраздновать возвращение повелителя Йоля. Запрокинув голову, он хохотал и хохотал, а сани неслись над Атлантикой вдогонку ночи.